Я крепость. Виктор Черновалов. Мы все бы хотели выжить, но жертвовали собой. Всем, кто меня слышит, я крепость, веду бой. Врага подпустить ближе, чтобы видеть их цвет глаз. Всем, кто меня слышит, принять боевой приказ. Здесь, в Восточном Забужье, только наша земля. И боевое оружие доверили нам не зря. Не короток день летом, но ночь в меру долга. Мы можем на свете этом безжалостно бить врага. В панике спрятались мыши, слыша снарядов вой. Всем, кто меня слышит, я продолжаю бой. Немец вояка бравый, но трусоват штыковой. Тем более мы правы. Пойдем, погуляем, что ли? Нам ли играть нервами, границу закрыть на засов? Они отступили первыми через 8 часов. Гул канонады все тише, катится на восток. Всем, кто меня слышит, я сделал все, что мог. Кто в казематах дышит? Кто-нибудь есть живой? Всем, кто меня слышит, иду на последний бой. С каждой весной все выше плач наших невест. Всем, кто меня слышит, мы защищали Брест. Защитники пограничной крепости в городе Брест у рек Западный Буг и Муховец встретили самый первый удар врага в 4 утра 22 июня 1941 года. «Я крепость! Я крепость! Ведем бой!» Передавали они, но связи не было. Брестская крепость уже находилась в глубоком тылу наступающего противника. Не имея никакого представления о ходе войны, не дождавшись помощи, целый месяц окруженные солдаты держали оборону. Цитадель пала 23 июля. За мужество и героизм защитников в 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». Герой. Герой. Герой.